денег, ни на кровь, ни хлеб. Его пинали отбросом и плевали в спину. Другие жаждали мести, чтобы тот ослеп. И смеялись над тем, что тут уйдет в могилу. Лежит в грязи сырой, вспоминает годы, как на жену овес на мельнице у винта. Тогда мешки с мукой уходили сходу, да и в таверных местных наливали бинту. И как-то раз под вечер в хмельном угаре он добирался до дома через радужный сад. Услышал голос так тихо, но разобрал по пьяни. Тот маски укутанный дерзко истязал ребят, оступаясь невольно. Он все бежал к мосту, туда где красные пятна покрывали площадку. Лишь краем глаза увидел в глубине косу. В реке потопли два тела, девчушка и мальчик. Боже мой, люди, что вы творите? Мои руки в крови, но это все потому, я видел мельком того, кого поймать хотите. Но я не смог ухватить, и жизнь пошла ко дну. Но разъяренной толпе не объяснить по порядку, куда ты выкинул нож. Полный тюфяк, кто-то выкрикнул воду, он бросил гладко. Взвалили ношу на сердце, и он понял, что смяк. Презренные взгляды стреляли, давая понять, что шея будет в петле, и нет силы дышать. И все, что было до этого, теперь прошлые дни. В обличии мост страдали, было те кандалы. В обличии монстра страдались.